Я веду к тому, что в армии федералов много воруют, как и у конфедератов, пожала плечами Григрас, и в магистрате. Вообще, после распада империи это стало повсеместной тенденцией. Оно и до гражданской войны уже началось, а после. Подведем итоги, вздохнул я, все страны имеют возможность задавить киборгов, но много воруют и не организованы, а в случае с федералами, еще и просрали техномагические разработки. Потому малочисленные роботы не слишком напрягаются, чтобы расправиться со своими противниками. Да, кивнула Дафна, хмуро глядя на захмелевшую Элари, Айзек, думаю, тебе стоит помочь Мине добраться до ее номера, и побыть с ней. Что-то не так, покосившись на Тлигу, я кивнул. Ситуация с нашей финансисткой мне не нравилась. Обычно она вела себя куда более осмотрительно. Однако, сегодня вечером начались странности. Диагностические заклятия ничего не выявили, а технические анализаторы дали зеленый свет. Ядов в крови Мины не обнаружено. Никаких. Предупреди охрану, чтобы перешли на усиленный режим. Вздохнул я, что-то мне это все не нравится. И надо проверить все здание на предмет наличия тут посторонних. Хорошо. Кивнула Инна 1206. С места она не сдвинулась, но я был уверен, что инфильтратор отправила сообщение Патрику, а тот поднял десантников, что сейчас выполняют роль охраны. Все они – бойцы Ордена Империи, а не простые военные. И помимо имеющегося боевого опыта, им пришлось пройти громадное количество тренировок в симуляциях, созданных нашими артефактами, доработанными для увеличения числа подключаемых к виртуальной реальности разумных. Разработка невыразимцев, что была модернизирована как мной и Сириусом, так и Филиппом с его подчиненными, изрядно помогала. Несмотря на то, она создает виртуальный мир, артефактный комплекс воздействует на ауру, тонкие тела, энергетику и мышцы, имитируя получаемые во время симуляции нагрузки. После того, как мы покинули номер, выделенный под зал для собраний, я взял Мину за руку и повел к ее комнатам. Алари изрядно шатала и носила из стороны в сторону, а спустя десяток шагов финансистка так и вовсе отключилась. Мне в последний момент удалось ее поймать. Вот же, покачал я головой, проведя еще одно сканирование. На первый взгляд симптомов отравления не наблюдалось. Впрочем, я не целитель, хотя и имею достаточно глубокие познания в этой сфере благодаря допуску в некоторые библиотеки и учебные заведения. Однако, знания и опыт – разные вещи. Мой потолок – первая помощь при ранениях, а не серьезное лечение. Донеся отключившуюся Элари до ее номера, я открыл ее ключ картой двери и понес финансистку к кровати. Судя по всему, на ближайшие десяток часов она из активной работы выпадет. Остается только ощущение чужого присутствия заставило меня напрячься. Аура, совершенно лишенная тех черт, что присущи орденцам, прошедшим ритуал трансформации. А новичков мы с собой не брали, кто-то из персонала. Но тогда почему незваный гость в номере без сопровождающего из числа нашей охраны? Роились в голове вопросы, параллельно с тем, как разум искал способы быстро и без шума скрутить противника, избежав серьезных разрушений, да еще и с этим грибанным артефактом. Культист. Характерная белесая энергия Элакари тоже ударила по восприятию, благо я вовремя одернул щупы своей воли от источника угрозы. Придется обходиться магией смертных, избегая применения демонических способностей. Положив Мину на двуспальную кровать, я на мгновение замер, а затем, настроившись на колебания потоков время, остановил их у неизвестного простеца, наделенного чуждой смертным силой Элакари. Только после этого позволил себе развернуться, до максимума раскрутив восприятие и выругаться. Дверь ванной, находящаяся в конце спальни, была приоткрыта. За ней находился человек, судя по фигуре, облаченный в костюм с функцией хамелеона, из-за чего мне удалось рассмотреть исключительно размытый силуэт. «Кажется, кто-то решил сунуть свой нос куда не следует», — вздохнул я, подойдя ближе. Удивительное дело, но застывший враг излучал эмоции, чего быть не должно. По всей видимости, эта тварь, именуемая Элакария, давала некоторые способности, позволяющие сопротивляться подобным воздействиям. Это странно, учитывая тот факт, что я сам приобрел возможность манипулирования временем случайно. Пришлось вызывать охрану, самостоятельно снимать амулет сущности, являющийся покровителем ксеносов, мне не хотелось совершенно, да и рисковать перед участием в конференции, тоже лишнее. Айзек, тут дерьмо выходит, покачал головой Роберт, После того, как наши бойцы обыскали проникшего в номер мины ублюдка, это местный, вроде как газетчик, мы нашли удостоверение журналиста из некой газеты «Полагар сегодня». Такая в списке аккредитованных на работу в рамках конференции магических государств имеется. Посмотрев на все еще замершего в неудобной позе журналиста, я покачал головой. Что-то мне не доводилось видеть газетчиков в подобной экипировке, да еще и с весьма характерными артефактами культистов. Проверь конкретно его. Вдруг это подлог и в местной газете таких сотрудников нет. А если есть, надо разбираться, что за дерьмо тут происходит. Еще через десяток минут парни доставили комплект негаторов, и пленник оказался отрезан от своего божества, а снятые нами артефакты окончательно лишили ублюдка защиты разума. Худощавый, бледнолицый, с коротко стриженными темно-русыми волосами и водянистыми серыми глазами. Этакий человек никто, настолько непримечательная у него внешность, можно сказать, не запоминающаяся. Что вы собираетесь делать? Нервно огляделся незваный гость, когда я снял с него свое воздействие. Проверить твою память. Мое пояснение, сделанное совершенно спокойным голосом, судя по всему, ему совершенно не понравилось. Журналист задергался, а затем попытался броситься к дверям, но был перехвачен уже моим телекинезом. Без своей хозяйки и ее артефактов, ублюдок превратился в легкую добычу. Между тем, журналист решил закричать. Видимо, он забыл, что имеет дело с магами, а не простецами. Заклятие сферы тишины было использовано Робертом, наблюдавшим за происходящим из соседнего кресла. Я же, встретившись взглядом с культистом, проник в его память, выжигая своей яростью все имеющиеся преграды и сминая его сопротивление. Дальше все оказалось неприятно и банально. Ублюдки из культа Лакарии, после бегства из Федерации, решили сменить тактику и начать похищать магов в нейтральном космосе. Однако, из-за того, что и в этих краях резко стало значительно опаснее, даже пассажирские лайнеры начали передвигаться караванами и с эскортом из, как минимум, 4-5 корветов. Зато ублюдки придумали схему с шантажом, когда уже на поверхности планеты их агенты организуют некий компромат на местных, а те помогают отправлять в лапы культистов магов. В нашей же ситуации, слуги Алакари решили изменить себе и попытать счастье не с рядовым обывателем, а с государственным чиновником, надеясь с помощью Элари проникнуть в пространство дракона вполне легально и даже начать влиять на нашу внутреннюю политику. Не сразу, но медленно, шаг за шагом. Но для этого культистам пришлось постараться, дабы попасть в гостиницу, организовать снотворное, действующее именно на Элари, да еще издобренное рядом ферментов, снижающих критичность мышления, да еще и проникнуть в номер в обход нашей охраны. План же был очень прост. Если компромант невозможно найти, его создают. А то, что мина должна был находиться под действием снотворного, роли не играла. Ее намеревались временно изъять из гостиницы, доставить в одну местную студию для съемок фильма для взрослых, а потом вернуть обратно. А уже спустя время нашу финансистку ждал бы изрядный сюрприз. Не сложилось. Теперь же я думал, как поступить с нашим пленником. Уж очень неприятная вырисовывается картина. Культисты смогли обосноваться в Dragon Star, хоть и тайком, а это чревато неприятными последствиями. Если их не выкорчевать сейчас, то потом повторится все, что происходило в Федерации. Просто этот процесс займет куда больше времени из-за особенностей страны. Ты сгущаешь краски, покачала головой Инна 1206. В Dragon Star простецов крайне мало, и они лишены любых прав, кроме самых базовых. Тут не провернуть все то, что получилось в Федерации. Но, думаю, местным властям сообщить об этом фрукте стоит. Как издать его? Нарываться на скандал, убив гражданина чужой страны, будучи дипломатом, не лучшее дело. Мне же пришло в голову, что придется вдумчиво проверить всех наших чиновников в пространстве дракона и прошерстить планеты и системы на предмет баз культа Лакарии. Возможно, что вылезут неприятные вещи. К тому же, появилось подозрение, что бывшие регионы Федерации, заявившие о своей независимости, могут быть под влиянием культа, но не столь ощутимым, как в случае с федералами. Значит, не только мы проснулись, покачал головой Твирхара, варги тоже. Неужели они все эти века ждали нас? Старейшина, отвечающий за военное дело, покачал головой с вытянутым затылком и принялся расхаживать по круглому помещению, используемому в качестве рабочего места. В отличие от других рас, мебель и строение Зефар полностью лишены прямых линий и острых углов. Причем, первые в силу органического происхождения, а вторые из-за способа постройки. Уже несколько сотен истинных докладывали о столкновениях с ними. «Варги убивают и нас, и нынешних оскверненных», — произнес глава воинов, глядя на старейшину. «Им плевать, кого убивать, а что другие оскверненные? Они же были разобщены и раздроблены на множество отдельных улей. Нам стало известно, что война с варгами заставила многие ульи оскверненных начать объединяться и создавать общие армии», — вмешался в разговор другой старейшина. «Причины пока непонятны. Что-то было такое, скрытое от нас, что вынудило оскверненных начать действовать совершенно иначе. Они халарианцы?» — повернулся к нему глава воинов Кунар Хулгара. «Они начали войну против сразу трех оскверненных рас, и ведут ее достаточно успешно. Ваши же собиратели выяснили, что халарианцев уничтожили совместным нападением нынешних оскверненных рас. Потому все они начали подготовку к войне, боятся мести вернувшихся». «Это не точно», — покачал головой старейшина Клерх Муар, отвечающий за сбор информации. «Только одно из предположений. Меня, в отличие от вас, беспокоит другое», — вздохнул Твирхаара. «У оскверненных есть улей Орден Империи. Они опасны тем, что не имеют явного центра. Бьют о стене, а нанеся удар, скрываются в глубинах космоса. Тактика хищников: ударил, забрал добычу, исчез. Переварил, снова ударил. Это не змеи, как их называют, а пауки. Мы не сталкивались с ними», — пожал хитиновыми плечами Клерх Муар. «Возможно, эти оскверненные не считают нужным вмешиваться в нашу войну. Или заняты чем-то другим. Не думаю, что их очень много. Скорее всего, улей этих оскверненных невелик, из-за чего они действуют осторожно». «Возможно, так и есть», — кивнул Твирхаара, — «но это не значит, что допустимо забывать о них. Несколько раз оскверненные уже приносили нам беду, и даже кое-кто из их разведчиков смог проникнуть на наши полигоны и собрать информацию. Возможно, что именно улей Ордена Империи причастен к этим событиям. Они, отреченные по законам самого Большого Улья Оскверненных», — фыркнул Клерх Муар. «Зачем тратить на них трудней? Тем более, когда нам надо воевать с ведающими оскверненных и варгами. Я против распыления сил, когда мы вышвырнем с нашей территории нечестивых», — покачал головой Твирхаара. «К нам придут оскверненные, нынешние. Они не потерпят нас точно так же, как мы их. И я уверен, что первый удар нанесут не большие ульи, а тот самый Орден Империи. Их позиция для этого самая удобная. Потому не пытайтесь оспаривать мой приказ, исполняйте его. Найдите ульи Ордена Империи. Необходимо это сделать сейчас, пока все оскверненные, включая тех, кто всегда воевал с людьми, не объединились против нас. Мы слишком отличаемся от них, и это опасно». «Не так плохо, как могло быть», — вздохнул Гилбер, покосившись на Дарнала, — «но неприятно». Очень раздраженно фыркнул Фрейер, чья голограмма висела над проектором перед Саввой, Чилзом и Риком. Директор СВР, слушая рассказ руководителя КДР, решившего лично заняться дипломатией, покачал головой. «В идеале следовало отправить в Драгон Стар министра иностранных дел, а не главу дипломатической разведки, но, увы, нынешний руководитель всего ведомства являлся скорее фигурой, чем личностью. Доверить ему столь важные переговоры было попросту опасно. Впрочем, не он один такой. После государственного переворота, устроенного усилиями глав трех сильнейших разведок страны, правительство Федерации Дракона, Дефацта, являлось марионеточным и выполняло приказы Дикмара, Гилбера и Фриера. Искомые персоны принимали решения, которые становились теми установками, коим следовали чиновники и члены обеих палат парламента. Собственно, именно этот фактор и вынудил Николаса вспомнить былые годы и самолично отправиться в достаточно опасную командировку. Ведь в Драгон Старк Федерации хватает претензий. Однако, судя по всему, местные власти решили поиграть в дипломатию по всем правилам и таки не стали сбивать корабль с Николасом на борту. И даже дали добро на посадку в столичном космопорте. Уже это можно было считать достижением. Ибо еще пару лет назад Фрейер бы просто погиб. В тот период бывшие регионы Федерации могли открыть огонь на поражение, не разбираясь в том, кто к ним пожаловал: гражданское судно с очередными мигрантами, послы или пираты. «Что, Кларк?» — поинтересовался Савва, когда Николас уже полностью завершил доклад о своей поездке. Ответа по поводу обучения наших магов он еще не дал, но будем надеяться, что текущая выгода для пространства дракона окажется сильнее, чем потенциальные перспективы, — хмыкнул Фрейер, — но я бы на это не рассчитывал. Во-первых, Клар явно успел набраться опыта не только в убийствах. Он ведет себя как опытный управленец, а не простой боевик. С этим тоже придется считаться, покачал головой директор КДР. Во-вторых, он вел со мной беседу не один, а с некой Дафной Гринграсс. Что это за особа, надо выяснить. У меня пока никакой информации по ней не нашлось. Выясним, кивнул Чайлз. Хорошо, покосился на Дикмара Фрейер. По поводу остального, мы были правы в прогнозах. От нас хотят договор о признании независимости и текущих границ мятежников. Без него ни одна страна, что ранее согласилась поставлять оборудование Федерации, не будет этого делать. Кэмпбелл смогла на этот счет продавить всех, включая вашего любимчика Кларка, поморщился Николас. Пытаться выкрутить руки потенциальным поставщикам я не стал. И так еле уговорил их хоть на что-то. Все правильно, кивнул Гилбер, лучше уже так, чем вообще ничего. Насчет признания независимости. Может, в этом случае и магистрат с доктринатом признать? Зачем? Удивился Чайлз. Один договор, подписанный небольшими странами-однодневками и нами, пожал плечами Гилбер. В магистрате и доктринате должны несколько успокоиться на наш счет, а потом, ну, как только Федерации сможет восстановиться прежний уровень промышленности и ВПК, раздавим мятежников. А после того, как они снова станут частью страны, договоры потеряют силу и все. У нас нет никаких обязательств перед магистратом. Собственно, и так бы их не возникло при таком способе признания. Мы же не с ними договор подписывать будем. Дарнал, слушая его, покачал головой. У нас идет война с киборгами, неизвестно какая раса вылезла в доктринате, а вы печетесь об обязательствах перед страной, которая существует уже 16 веков. Вам не кажется это смешным? Перед кем вы пытаетесь играть в дипломата и политика? Тогда, пусть играет, махнул рукой Николас, тем более, подобный шаг выгоден нам сейчас политически. Мы покажем нашим соседям готовность сотрудничать с магами и их признание равными на государственном уровне. В теории, это должно облегчить переговоры с корпорациями Скорди, Драгон Стар и Пространство Дракона. Но как оно получится на практике, неясно. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 125 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 71. В конечном итоге, нам пришлось попросту сдать местным властям диверсанта-культистов. Правда, в качестве бонуса Даяна Кэмпбелл подписала с нами дополнительное соглашение об квотах на беспошлинный ввоз в Драгон Стар некоторых видов продукции, что производит в пространстве дракона. Можно сказать, купила таким образом наше молчание. В принципе, логично. Поднимать скандал на первой конференции магических стран, во время которой полномочный представитель Федерации Дракона, самого Большого Осколка Империи, признал независимости границы более чем десятка государств, включая пространство магистрата, доктринат человечества, не лучшая идея. Куда выгоднее выжать из сложившейся ситуации максимум, чтобы получить преимущество в будущем. Вообще, подписание столь важного документа, буквально выдавленного из прижатой к стенке страны, историческое событие. Кэмпбелл действительно гениальная личность. Она позволила Фриеру провести переговоры со всеми делегациями, просчитав, что именно он будет пытаться выторговать, а затем повторила его путь, предложив действовать сообща против общего врага, выкручивая ему руки. Надо сказать, что условия подобного сотрудничества тоже были весьма интересными. Даяна не уповала на некие общие ценности или опасность радикальной политики федералов. Вместо этого Кэмпбелл предлагала вполне конкретные вещи, вроде беспошлинного транзита, открытых портов, квот на ввоз продукции, стальная матка, как ее называют очень многие в самом Драгон Стар, знала кому и что показать в качестве приманки и пользовалась этим. В нашем случае это были военные контракты на истребители, корветы и комплектующие к ним, а уже после скандала, квоты на беспошлинный ввоз гражданской продукции. Как бы там ни было, но возвращались мы в пространство дракона с двоякими ощущениями. С одной стороны, Масса плюсов. Наша страна получила рынки сбыта, выгодные контракты и была признана сразу несколькими государствами, включая Федерацию, с которой появились четко прописанные дипломатические отношения. Увы, но на том положительные новости и заканчивались и начинались странные. С Кэмпбелл мы договорились о сотрудничестве, но не в форме конкретно сформированных документов, а скорее на уровне ведомств и штабов. Конкретных соглашений пока нет и вряд ли они появятся в ближайшие годы. Слишком много вопросов и спорных моментов существует между нашими странами. Радует, что в случае начала войны с киборгами Dragon Star будет выступать с нами одним фронтом. А вот с федералами странно. Тут я заметил двойное дно в поведении министра Даяны. Dragon Star и их союзники из числа бывших регионов Федерации готовы вцепиться в глотку федералам, если руководство сего осколка империи вздумает восстановить законную власть. Однако, когда вопрос о подобной взаимопомощи стал в отношении пространства дракона, Кэмпбелл предпочла уйти от прямого ответа. По какой причине появилась такая позиция, неясно. То ли Даяна имеет некие закулисные договоренности с тем же Фриером, то ли существуют иные причины, которые нам пока неизвестны. Вообще, подводя итоги работы нашей делегации, сложно сказать, насколько хорошо получилось действовать в неожиданных для нас условиях. Все же, лишь несколько членов нашей группы имели достаточные познания и опыт, чтобы называть себя политиками и дипломатами, в то время, как основная часть поехавших на Палагар, специалисты в несколько иных областях. Уже после взлета нашего звездолета, я сидел в кают-компании и сравнивал результаты конференции с тем, что планировалось. Думаю, не стоит переживать по этому поводу, фыркнула ИН 1206, усевшись за стол рядом со мной. В грязь лицом никто не ударил, проблем удалось избежать, а результаты, в принципе, мы получили больше, чем ожидали, но меньше, чем хотели, усмехнулась инфильтратор, налив себе кофе. Меня смущает неоднозначная позиция бывших регионов Федерации, покачал я головой, такое ощущение, что они готовы с нами работать, но опасаются, кивнула Дафна. Когда членами делегации от государства становятся личности, известные своей радикальностью, да еще и бывшие сотрудники, Алист, если ты не помнишь, серьезно подгадил, в прямом эфире федеральных каналов назвав тебя офицером СФБ, то и не так сомневаться начнешь. Покачав головой, я вздохнул, хоть и подох ублюдок, но порой очень хочется его удавить повторно. Ну, ты забываешь, что в бывших регионах Федерации не идиоты правят, улыбнулась Дафна. Сделав глоток кофе, там тоже умеют собирать информацию и проводить анализ. Наверняка они прекрасно понимают, что пространство дракона самостоятельно сформироваться не могло, да и поток инвестиций, идущий в нашу страну, слишком уж серьезный для простого совпадения. Полагаю, что разведки того же Dragon Star уже не первый год ищут хозяев пространства дракона, и появление мины в составе делегации дало им серьезную пищу для размышлений. Все же, организация, в которой она состояла, оставила серьезный след в известной части галактики. Многим та попытка восстановления империи дракона пришлась не по нутру. А теперь Тлигу оказалась в составе делегации государства, ведущего практически такую же политику, как рухнувшая 16 веков назад страна. Покачал я головой, вряд ли теперь кто-то станет нашим союзником, если вопрос будет касаться войны. Если сюда явятся мятежные роботы, еще как станут, усмехнулась ИН 1206, жить хочется всем, а вот отдавать свою власть, на любых условиях, да еще и возвращаться к весьма жесткой форме правления империи, мало кто захочет. Значит, нам остается наращивать военную силу, промышленный потенциал и готовиться к войне, вздохнул я, или работать с врагами изнутри, усмехнулась Гринграсс, схема у нас уже готова, не забывай про то, что нам еще предстоит провести военный захват Элиагвей. Киборг с интересом уставилась на меня и спросила, почему ты решил пойти военным путем, ведь можно же использовать метод цветочной революции. Нашему флоту надо нарабатывать реальный опыт линейных сражений и десантных операций, вздохнул я, а это возможно только в условиях боевых операций. Да, будут потери, возможно, серьезные, многие подразделения умоются кровью, но без этого у нас не будет полноценного флота. Он формируется только в сражениях, когда экипажи учатся быть одним целым, единым механизмом, действующим несмотря ни на что. Экипажи, штабы, снабженцы, наземные силы. Ты хочешь дать нашей армии реальный опыт большой военной операции с более-менее сильным противником, Алиагвей, не сильный противник, хмыкнул я, просто, они хорошо окопались. Сделав еще один глоток кофе, Инна 1206 покосилась на часы, висящие над входом в кают-компанию и фыркнула. Полагаю, лорд, тебе стоит отправиться спать. По возвращении нас ждет очень большой объем работы. Раз уж ты хочешь начать расширение пространства дракона военным путем, то придется озаботиться информационным сопровождением. Необходимо создать в обществе образ, полагаю. В каком смысле? Уставился я на Дафну. Социум должен думать, что мы имеем право на подобные вещи, усмехнулась инфильтратор, что это норма, захват систем флотом пространства дракона. Тогда тем же Dragon Star будет куда сложнее обосновать перед своими гражданами некоторые вещи, касающиеся их политики в отношении нашей страны. Кивнув, я поднялся из-за стола и направился к выходу из кают-компании. Посуду со стола уберут корабельные андроиды. «Спокойной ночи», — на автомате произнес я. «Приятных снов, лорд». Слишком много аналогий, мысленно вздохнул я, впрочем, неважно, но вот артефакт якорь надо закончить, без него, с каждым годом все становится куда опаснее, и не факт, что на определенном этапе я не получу удар в спину, власть – лакомый кусочек даже для тех, кто находится под магическим воздействием и жестким контролем, она может вскружить голову кому угодно, оказавшись в своей каюте, я достал из контейнера изолятора гримуар и принялся проводить очередную медитацию из подготовительного комплекса, после которого мое творение будет готово к следующему этапу, ритуалу превращения в якорь-артефакт, что поможет вернуться, в случае смерти. Вообще, простой дневник давно превратился в нечто вроде архива собранных мной знаний. Множество ритуалов, проведенных над ним, включая накладываемые с помощью рунных цепочек, постоянно действующие чары, сделали его действительно уникальной вещью. Кое-что я черпнул из дневника Крестажа, с коим столкнулся после восстановления моей личности в подземельях Хогвартса. Кое-что из американского кинематографа и книг писателей-простецов, включая легендарного Клайва Бейкера. Их идеи, реализованные с помощью самых разных магических практик, мистерии и заклятий, алхимии и рун, превратили увесистый дневник в кожаной обложке, в более чем опасную вещь. Для посторонних, конечно, не для меня. На каком-то этапе я даже обдумывал возможность использования кристалла с душой, присланного мне герцогом, но отказался от этой идеи. Слишком уж странным выглядел этот подарок, да и сила, коей обладала запертая в желтоватом кристалле душа, наводила на мысли о том, что ее обладатель при жизни являлся весьма сильной и опасной личностью, возможно, более могущественной, чем я сам сейчас, а это риск. Подобные разумные полны секретов и вполне могут вытворить что-то неприятное даже в столь беспомощном состоянии. Все эти факторы привели к решению пойти долгим, но куда более безопасным путем. Да, мне пришлось потратить годы на окончательное превращение гримура в заготовку якоря своей души, но, зато и результат того стоит. Мое творение будет действительно живучим, ведь в его не сможет уничтожить даже адское пламя. Детищу неизвестного мага, что некогда создал копию Крестажа Тома Риддла, далеко до моего гримуара, ведь возможности, что я дарую своему творению, значительно шире, а сил у него в разы больше, собственных сил, а не заемных. Все, что записывается на страницах гримуара, запоминается им. Чернила исчезают с белоснежных листов, но если обратиться к артефакту ментально, то он создаст нужные тексты и рисунки, а то и сформирует иллюзии, позволяющие увидеть все более полно и ярко. Этакий артефакт-хранилище, подобный древним думосбросам, а потом и комплексам-симуляторам, некогда разработанным невыразимцами. А, ведь, кое-какие их идеи я тоже заимствовал. Правда, в несколько ином варианте. Например, мой гримуар способен погрузить того, кто возьмет его в руки, в аналог симуляции. Только для этого не потребуются многочисленные модули, идущими к ним трубками со специальными смесями. Мое творение будет воздействовать на разум, тело, ауру и энергетику жертвы полностью самостоятельно, без подобных инструментов-переходников. К тому же, к гримуару привязаны несколько комбионов, алуфинт, руттеркинов, уридизу, маурези и суккуб. Самым опасным из них, на мой взгляд, является Набассу. Все они заперты в небольших кристаллах, скрытых внутри переплета моего творения. Ритуально подчиненные Тонарри будут не просто защищать гримуар, а выполнять его приказы, как и другие существа. На внутренней стороне обложки начертаны специальные сигилы, что хранят внутри себя плененных души магов с полностью перестроенными личностями. Довершают картину многочисленные чары и заклятия, в том числе рунные, что добавляют щиты, маскировки, возможность воздействия на разумы людей и нелюдей, позволяют перемещать и менять с помощью трансфигурации предметы материального мира. Все это сделано из расчета обладания артефактом собственного разума, моего разума, копии моей личности, что тоже несколько изменена для того, чтобы гарантированно вернуть меня в число живых, а не пытаться занять мое место. Чего я только не делал для увеличения живучести своего якоря. Сложнейшая система, для создания которой пришлось проводить многочисленные расчеты и моделирование, дабы избежать конфликта чар и заклятий, утешал тот факт, что современные духи-хранители и артефактные аналоги компьютеров, способные на такое, да и нужное программное обеспечение для обычной вычислительной техники давно разработано. Однако, даже с использованием всего этого, ушли годы, прежде чем у меня получилось добиться нужного результата. Проведя рукой по обложке, ныне принявшей вид мрачного лица, напоминающего горгулья из мифов простецов, я усмехнулся. Да, мне пришла идея не просто создать сложнейший артефакт, а использовать антураж и символизм. Одно из орудий Тома Риддла, благодаря которому он сеял страх и подавлял волю своих оппонентов. В принципе, нет ничего зазорного в том, чтобы учиться у своих врагов. Они тоже могут быть достойными наставниками, если перенимать у них лучшие. Это касается как магии, так и политики, методов поиска подбора сторонников, кадров. Спустя 4 часа, сделав выдох, я вернул гримуар в контейнер-изолятор и покачал головой. Если сейчас нас перехватит, то мне будет крайне сложно применять магию. Используемая медитация подразумевает насыщение создаваемого якоря собственной силой и кровью. Болезненно, сложно и тяжело, но необходимо. Впрочем, подобные методики служат очень хорошей тренировкой, позволяя развивать концентрацию, резерв и поддерживая на должном уровне навыки работы с энергиями. Да и в целом они помогают держать себя в тонусе. Сидя в кресле с высокой спинкой, обитом темно-коричневой тканью, Даяна смотрела на пляшущие языки пламени, что поднимались над поленьями дров в камине перед ней. Пальцы правой руки сжимали ножку высокого бокала с красным полусладким вином. Однако алая жидкость казалась забыта женщиной на фоне тяжелых мыслей, ворочающихся в голове Кембиллу. «Риста тут где императоре?» – прошептала министр иностранных дел Драгон Стар. Дипломат прекрасно понимала, чем являлась эта организация, что наводила ужас не чиновников большинства современных государств. По большому счету, ныне уже и не ясно, кто опаснее, давно исчезнувшая террористическая группировка или их смена в лице Ордена Империи. Впрочем, надо ли их разделять, ведь если главный финансист Риста тут где императоре теперь является одним из представителей пространства дракона. Опустив взгляд вниз, Даяна уставилась на экран иллюзию, созданную ее Айпом. Айзек Кларк, весьма странная личность, появившаяся из ниоткуда и теперь являющаяся кем? Биография странного мага пестрит пробелами. Точно не установлены ни дата, ни место рождения. Информация об образовании тоже не слишком внятна. Не имея дипломов учебных заведений, он подтвердил 4 мастерства из 5 заявленных. Последним была менталистика, но и тут он умудрился удивить, добившись диплома подмастерья. Затем, военная служба, училище, офицерские погоны и скандальное увольнение. Однако, после него Кларк на долгие 7 лет превратился в серую мышь, тень. Смешно, но он работал простым ремонтником на не самом благополучном предприятии страны. Однако, затем он сорвался с места. После странного контракта на ремонт некой ТДП, которую федералы и магистрат потом ловили по всему нейтральному космосу, Кларк исчез и всплыл только в рассаднике криминала и наемников, на станции «Черная жемчужина». Чем именно он занимался в этот период не удалось узнать, но то, что в его распоряжении некоторое время были сразу несколько кораблей, а часть команды присутствовала среди членов делегации пространства дракона, говорит об очень многом. Мина Тлигу была освобождена из тюрьмы усилиями Ордена Империи, и теперь тоже имеет некое отношение в пространство дракона, как и команда Кларка. Так существует ли Орден Империи, хмыкнула Даяна, или это удобная вывеска для Риста тут где императоре, или змеи появились раньше, но все это время были в тени, а после разгрома своего творения принялись набирать боевиков и вытаскивать из тюрем старых сторонников. Что же первично, Орден или Риста тут где императоре? То, что пространство дракон полностью не самостоятельное образование, Кэмпбелл была убеждена и до конференции магических стран, примавтора здесь и далее, КМС, конференция магических стран, далее в тексте будет использоваться только аббревиатура. Теперь же, узрев разумных, что в былые годы выпили изрядное количество крови у практически всех постимперских чиновников и политиков, Кэмпбелл уверилась в своих первоначальных предположениях. Пространство дракона будет расширяться, где-то с помощью тех самых цветочных революций, технологию которых переняли у федералов, где-то банальной войной. В идеале стоило бы отправить туда флот, дабы не дать маленькому хищнику вырасти, набраться сил и обрасти мышцами. Однако, Драгон Стар лишь внешне казался достаточно стабильной и сильной страной. На деле все было не так хорошо, как хотелось бы. Флот состоит из морально устаревших имперских кораблей, половина которых нуждается в серьезном ремонте. Промышленность есть, но она не покрывает всех потребностей ни населения, ни армии, а торговля сильно осложнена общей ситуацией в галактике. Да и федералы старательно вставляют палки в колеса, отправляя свои рейд-группы на перехват торговых караванов. Союзники из числа бывших регионов Федерации, далеко и практически ни с кем из них нет общих границ. Их поставщикам приходится отправлять грузовые корабли через нейтральный космос или по нижней границе звездных скоплений рукава галактики, чтобы обойти территории федералов. Все это не лучшим образом сказывалось на экономике. Цены неуклонно росли, уровень жизни падал, а флот нуждался в поставках. А рядом – пространство дракона, быстро развивающийся хищник, в экономику которого идут громадные вливания денег и ресурсов, а постоянный приток дипломированных мигрантов, чаще всего, магов, позволяет быстро увеличивать собственное население. По сути, развивать внутренний рынок сбыта, промышленность и экономику, демонстрировать внутренние проблемы, о которых, судя по составу делегаций, пространству дракона и так известно, было бы не лучшим решением. А дефицитные товары нужны, ибо иначе могут начаться серьезные проблемы. Да и от империала пора отказываться. Уж очень много проблем несет эта валюта. Выход нашел быстро. Небольшая операция, целью которой было решение сразу нескольких вопросов. Во-первых, получить формальный повод запретить культ Алакарии на территории Драгон Стар. Увы, но среди простецов, живущих в этой стране, хватало сторонников этой секты, из-за чего приходилось действовать осторожно, дабы избежать мятежей и кровопролития. Они едва удерживаемому от экономического кризиса государству были ни к чему. Во-вторых, использовать скользкую ситуацию как причину открытия границ для беспошлинного ввоза достаточно большого списка товаров, что внутри Драгон Стар уже почти дефицит. По большому счету, таким образом удалось сохранить лицо при дерьмовой ситуации. А, ведь Даяне пришлось изворачиваться, дать Фриру возможность прибыть на конференцию, позволить разведчику поговорить с представителями делегаций, а потом, под соусом политического торга, заключить больше десятка торговых соглашений, с помощью которых получилось остановить рост цен. Увы, но в этой ситуации нет хороших решений. То, что уже сделано, спасает страну от проблем в ближайшей перспективе, но создает их в отдаленной. Ведь, из-за этих самых торговых соглашений и квот пространство дракона еще больше усилится, получит возможность вести разведку где угодно на территории Драгон Стар и даже создавать свои резидентуры. Впрочем, противовесом тому стал коллективный договор о признании независимости и границ. Комплексный документ, благодаря которому федералы отправят своих послов даже в пространство дракона. А эти ублюдки не упустят своего шанса создать разведывательные сети. И даже будут старательно искать своих коллег и конкурентов из других стран, дабы избавиться от них. Этим Кэмпбелл намеревалась воспользоваться, столкнув лбами разведки опасных хищников. Причем, пространство дракона, в виду стоящего за его спиной ордена империи с неизвестной численностью флота, Даяна считала заметно худшим соседом, чем федералов. Последние, как минимум, понятны. А вот змеи с их творением. Госпожа министр, вырвал из размышлений Даяну голос ее помощника. Убрав с колен блок ИПА, женщина хмыкнула. Несмотря на то, что она находилась в закрытой, не предназначенной для посетителей, части своего кабинета, его втором помещении, здесь Кэмпбелл позволяла себе несколько расслабиться. Потому сейчас на ней был не брючный костюм, который женщина повесила в шкаф, а короткий щелоковый халат черного цвета с вышивкой из серебристых нитей. Этакий способ сбросить стресс и не только. Повернувшись к помощнику, Даяна кивнула ему на свободное кресло. «Брось пиджак и сними галстук, Алик, мне нужно расслабиться. Вряд ли это сейчас получится», — покачал головой парень, покосившись на стройные ноги своей начальницы. Час назад флот пространства дракона атаковал парковочные орбиты сил обороны Алиагвей. Вся система накрыта подавителями связи. Включены генераторы гравитационных колодцев. Единственный корабль, сумевший покинуть систему, яхта с вашим сыном. Для него был сделан коридор. Расслабленность и легкое возбуждение, вызванные предвкушением секса с молодым и полным сил мужчиной, мгновенно исчезли, уступив место деловитому напряжению. Кэмпбелл, совершенно не стесняясь, сбросила халат, оставшись полностью обнаженной, и направилась к вешалке. «Что-то еще известно. Пока только это», — покачал головой Алик, привычно окинув взглядом фигуру и грудь Даяны. Женщина, заметив характерный интерес, довольно усмехнулась. В свои 440 она могла поспорить с юными девицами, коим нет и 20. Магия, зелья и генетические коррекции сделали свое дело. Причем, будучи мастером целительства и химерологии, Кэмпбелл не нуждалась в большинстве сторонних специалистов, чтобы сохранять собственную молодость и красоту. «Вот как, надеюсь, наши военные не собираются влезть в этот конфликт», — проворчала Даяна, быстро одеваясь. «Они искренне надеются, что президент и премьер-министр не захотят связываться с нашими соседями», — усмехнулся помощник Кэмпбелл. «Представители флота уже оценили корветы и фрегаты пространства дракона. Насколько все плохо?» — покосилась на него Даяна. «Смотря у кого, если говорить о пространстве дракона, то у них все отлично. А вот у нас. Про нас я и так знаю», — фыркнула Кэмпбелл. «Военная разведка отправила зонды в систему Алиагвей. Но пока данных нет», — пожал плечами помощник министра. Закончив одеваться, Даяна нахмурилась, а потом покачала головой. «Похоже, что нашим соседям потребность в новых ресурсах, населении и рынках сбыта поджимает глотку куда сильнее, чем казалось. Может, не в этом дело?» — спросил Алик, наблюдая за тем, как его начальница с помощью заклятий укладывает распущенные, чуть растрепанные, волосы в довольно экзотическую прическу. «А в чем?» — некоторые офицеры в штабе считают, что пространству дракона необходима военная практика, наработка реального боевого опыта. Вот они и принялись получать то, что им так нужно. Возможно, но, не думаю, что дело только в этом, поджала губы Даяна, наверняка эти ублюдки решились на такой шаг потому, что им там нужно нечто большее, чем боевой опыт. Просчитали все риски и потенциальная выгода оказалась значительно выше, чем возможные проблемы. В любом случае, вздохнул Алик, президент собирает совет министров. «Значит, ты считаешь, что нас вздумали играть?» — покачал головой Чайлз, глядя на мрачно выглядящего Николаса. «Уверен в этом», — кивнул Фрейер. «По связи я не рисковал сообщать всего, и говорил то, что они хотели услышать. В действительности, Драгон Стар не создает впечатления благополучной страны. У них в ходу империалы, но даже при этом цены в магазинах выше, чем у нас в Федерации. Видимо, потому Кэмпбелл и решилась пустить на внутренние рынки производителей из пространства дракона», — усмехнулся Рик, отойдя от высокого окна, в которое молча смотрел в течение всего рассказа директора КДР, да и с переходом на дракосы в межгосударственных расчетах тоже не все просто. «Скорее всего, Драгон Стар начнут выпуск своей валюты, а нынешнюю смену приоритетов будут использовать для контроля инфляции. Все же, жесткая привязка к империалу серьезно бьет по их экономике. Наши санкции заблокировали почти 74 триллиона на счетах в федеральных банках и на карди. А это деньги их корпорации и богатейшей части населения. Теперь мятежники вынуждены искать альтернативу, а своих надежных банков у них нет. Вряд ли они доверят собственный капитал пространству дракона», — покачал головой Николас. «В делегации от этой страны была Мейнат Лигу. Я помню», — кивнул Дарнал, — «финансистка Рестатут де Императоре. Можно сказать, что она — индикатор влияния террористов на политику региона, финансовую, в том числе. Но теперь она уже не наша заключенная, а государственный чиновник в признанной нами же стране», — вздохнул Гилбер. «Такое ощущение, что это когда-то мешало», — отмахнулся Чайлз. «Помнится, 250 лет назад ваш предшественник умудрился отправить группу захвата на Статар, ибо тамошний премьер-министр вздумал поддерживать очередных проимперских повстанцев». Гилбер посмотрел на директора СВР и хмыкнул. «Тогда не существовало ордена империи с его запредельными для простых террористов возможностями. Те же Статут де Императоре, к слову, для себя не производили истребители, корветы и фрегаты, и не похищали целые станции, да и с помощью ритуально созданных черных дыр не гробили аши флота. По поводу станций, Заря-4, вдруг произнес Фрейер, по линии МИДа от Конфедерации поступили данные о том, что киборги захватили нашу научную станцию неподалеку от линии фронта. Военная разведка конфедератов даже организовала снимки. Это действительно наша станция, Заря-4, которую умудрились похитить змеи. Когда это произошло, нахмурился Савва. За полтора месяца до их атаки на центр клонирования, поморщился Николас, судя по всему, змеи смогли узнать о нашем проекте, не имели возможности разобраться с ним самостоятельно и пошли весьма занятным путем. Натравили на нас этих киборгов, подкинув им под нос нашу же станцию. Наверняка еще и массу интересной информации о Федерации там оставили. О центре клонирования, точно, поморщился Гилбер. Хотя, не спорю, решение красивое. Использовать одного врага, чтобы причинить вред другому. Только, нам от этого не легче. А резервный проект, поинтересовался Дарнал. Конечно, такой есть, вздохнул Савва, только там производственные мощности не того уровня. Потребуется несколько лет, чтобы довести его возможности, хотя бы, до тех, что имелись у основной станции. Сколько магов мы таким образом смогли получить и подготовить? Около 7000, отмахнулся Гилбер, на максимальную мощность станция так и не успела выйти. Кстати, а откуда у военной разведки конфедератов взяли изображение станции? Опомнился Савва. Тут мы подходим к самой важной части этой новости, покачал головой Николас. Конфедераты сообщили нам, что киборги передали на открытых частотах предложение о перемирии в виду появления общего врага, а затем прислали достаточно большой массив данных о некой расе, именуемой Зефар. С этими словами Фрейер активировал проектор и, ставив в него карту памяти, вывел изображение некоего гуманоида с хитином вместо кожи, вывернутыми назад коленями, четырьмя пальцами вместо пяти и вытянутым затылком. «Вот дерьмо», — выдохнул Дикмар, — «только этого не хватало. Самое неприятное в том, что эта раса, по данным киборгов, смогла несколько веков назад взять под свой контроль верхушку доктрината человечества, обеспечила себе планеты для восстановления численности, а потом истребила местное население, предварительно закрыв границы. Собственно, органические звездолеты и биотехнологии – это не разработки магов, а творение данной расы. Причем, зефары, судя по данным киборгов, крайне агрессивно настроены в отношении всех остальных известных видов. Подтверждение этой информации есть? Мрачно спросил Савва. Из магистрата есть данные только о генетически спроектированных бесполых солдатах и биооружии пехоты, вздохнул Фрейер. Думаю, что Чайлз лучше меня сможет тут помочь. Пока ничего, покачал головой Дикмар, но данные из магистрата доходили с запозданием из-за того, что Драгон Стар не пропускали наши корабли. Если сейчас они выполнял соглашение по транзиту, то мы сможем работать более оперативно. Ладно, значит, будем ждать информации. Думаю, пора отправлять флот к границам доктрината, вздохнул Фрейер, иначе может оказаться поздно. Вырастить звездолет и построить — разные вещи. Нам точная численность флота этих ксеносов неизвестна. Возможно, у них реальные силы численно не меньше наших. Вы преувеличиваете, покачал головой Дикмар. Вряд ли это возможно. Вам напомнить результаты разведки 15-летней давности? Там речь шла о кораблях-носителях. Значит, будем готовить, пожал плечами Чайлз, после чего повернулся к Савве. Меня больше интересует, как мы будем отвечать змеям на историю со станцией. Оставлять их безнаказанными будет не самым удачным решением. Я проработаю этот вопрос, спокойно ответил Гилбер. Полагаю, можно поступить так же, использовать наших же врагов для расправы над ними. Например, передать ксеносам информацию о том, что это Кларк и его люди создали вирусы, уничтожившие 700 миллиардов Алкар, Эльдар Урукхай, усмехнулся Савва. Чайлз на мгновение задумался, а затем фыркнул. Ксеносы осторожны, у них и так идет война с киборгами, замаскированными под холорианцев. Без серьезных доказательств, ни одна из рас Триумвиата не станет шевелиться в этом направлении. Тогда можно слить причастность Кларка к самому факту существования этих роботов. Все же, он смог уйти с борта Золотой Жилы, насколько я знаю, после договоренности с Имперским и... Пожал плечами Гилбер, но замолчал. И мы гарантированно получим войну со всем расами сразу, включая Триумвиат, фыркнул Чайлз. Савва, Тебе напомнить, чья это была операция и как именно Кларк там оказался? Да, этого я не учел, вздохнул Гилбер. В любом случае, нам надо вдумчиво разобраться с тем, кого именно можно натравить на Кларка и пространство дракона. Их необходимо удавить сейчас, пока существует подобная возможность. Причем, так, чтобы Федерация не имела к этому отношения. Фрейер, глядя на своих коллег, усмехнулся и спросил: «А зачем?» Чайлз и Савва с удивлением уставились на Николаса, а Рик, фыркнув, поинтересовался: «Не хочешь пояснить свой вопрос? Уж очень он странно выглядит, учитывая все то, что вытворили змеи. Я предлагаю использовать пространство дракона и Орден Империи в качестве щита от этих зефоров, киборгов и всего остального дерьма, которое может вылезти. Пускай воюют в нейтральном космосе, грызутся за деньги и ресурсы со своими соседями и рвут глотки за рынки сбыта. Без нас и нашего населения они слишком сильно развиться не смогут. Зато в качестве буфера сработают идеально, как и Драгон Стар. Ведь что зефорам, что киборгам, прежде чем начать полномасштабное вторжение в Федерацию, придется пройти именно их территории. Без этого потребуется делать большой крюк через нижнюю полусферу рукава галактики или отправлять звездолеты через туманности. А это либо риски, либо слишком большое плечо поставок. В условиях войны такие вещи могут быть критически важными. А машины все учитывают при планировании. И подобные факторы в том числе. Потому, прежде чем сунуться к нам не для одной диверсии, а полноценно, им придется разбираться и с Драгон Стар, и с пространством дракона, и с Кордией. Все эти страны дадут нам фору во времени, позволяя подготовиться к войне с киборгами. А тебя не смущает тот факт, что Кордана и Айзек один раз уже договорились? Он сам поведал о мятеже среди ее роботов, пожал плечами Николас. Ты ему веришь? Нет. Но в данном случае он говорил правду. С конфедератами и ксеносами воюют не творение имперского ИИ, а нечто иное. Об этом говорит слишком многое. И захваченные останки роботов, и их программный код, и архитектура нейропроцессоров. Да даже сама конструкция машины, используемый мантический язык, который даем им магическую защиту. И ты хочешь их стравить? Нахмурился Дарнал. Именно так, кивнул Николас. Полагаю, что мы вполне можем воспользоваться тем же методом, что и змеи, и слить некоторую информацию киборгам, чтобы они устроили, например, налет на одну из станций в пространстве дракона. Впрочем, полагаю, пока, сиюминутно, смысла в этом нет. На мой взгляд, куда выгоднее дать возможность этим псевдогосударствам укрепиться и уже тогда использовать их против машин. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 126 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 72. Идя по Олл-Сити, я осматривал город и оценивал его жителей. Столица системы Алиагвей не впечатляла. В сравнении с той же Кордией или промышленными центрами Федерации, Олл-Сити выглядел деревней в сравнении с Лондоном, например. Впрочем, это не означало, что мы умудрились обмануть самих себя. Вообще, после того, как наши подразделения расправились с неожидавшими нападения кораблями Алиагвей, а затем взяли систему в осаду, местные власти предпочли не доводить дело до планетарного штурма с орбитальными ударами по ПКО и столице. Президент Ластас Галин лично вышел на связь с командующим операцией и объявил о капитуляции на условиях гарантий безопасности для военных и прежней администрации. В принципе, ничего особенного. Империя, когда проводила захват систем малых рас, поступала аналогично. Если местные власти предпочитали сдаться, а не геройствовать, то им сохраняли свободу, но с запретом государственной службы и участия в политике как напрямую, так и через третьих лиц. Теперь же, воспользовавшись тем, что планета сдалась без боя, я гулял по столичным улицам в компании Олеги, которую взял с собой по традиции, ибо наш давний знакомый из СВР-магистрата решил назначить нам встречу именно здесь. Как ни странно, но Лоран Вилье, в момент начала осады, находился на поверхности Алиагвей, да не один, а с сыном Даяны Кембеллу, министра иностранных дел Драгон Стар. Более того, разведчик еще и договорился с Патриком об эвакуации юнца с планеты. «Кажется, мы пришли», — хмыкнул я, глядя на вывеску достаточно солидного по местным меркам ресторана. «Белый рояль». Светящаяся неоном надпись в силуэту искомого музыкального инструмента выделялась на фоне остальных подобных заведений хотя бы тем, что находилась на стене главного столичного театра. Правда, не на фасаде, а на боковой улице. «Интересное начало», — усмехнулась Лори, оценив стоящего у входа мужчину в черном костюме с белыми перчатками и шляпе-цилиндре. Искомый индивид открывал двери перед входящими в ресторан посетителями, большинство из которых шли сюда с парковки театра. Одеты искомые были согласно местной моде, которая походила на земную периода 30-х годов, приталенные костюмы тройки черного или темно-серого, иногда синего, цветов у мужчин, тяжелые длинные пальто и плащи, шляпы. Женщины в этом плане отличались куда большим разнообразием что цветов, что нарядов. Длинные вечерние платья с глубокими декольте или оголенными спинами, алые или светло-голубые тона, а уж какие у них были шляпы. Британская королева могла обзавидоваться подобному разнообразию. Однако, во всех случаях в гардеробе дам имелись пышные меха, как правило, в виде накидок на плечах или воротников на пальто. Подобный стиль одежды был вызван банальной погодой. В Оли-Сити ныне осень, дождей еще нет, но температура воздуха уже вынуждает одеваться достаточно тепло. Оказавшись внутри, мы отдали пальто в гардеробе и, пройдя через громадный мраморный холл, оказались в еще большего размера помещении со множеством круглых столов. В конце зала находилась сцена, где музыканты наигрывали достаточно спокойную мелодию, нечто похожее на земные блюзы, но в местном варианте. А вот и наш давний друг, улыбнулся я, только жизнь его, судя по всему, безрадостна и печальна. Окинув взглядом магистра, фрау хмыкнула. Неудивительно, его страна вступила в войну и теперь бедняге приходится крутиться в поисках помощи. Полагаешь, он попытается уговорить нас эту авантюру, поинтересовался я, пропуская свою спутницу вперед. Расстояние между столиками хватало, чтобы мы шли под руку, не задевая стулья с остальными посетителями, но мне хотелось внимательнее осмотреть зал. Интуиция подсказывала о чем-то смутном, неприятном, но не опасном. Однако, даже при этом я не желал расслабляться. Обмануть можно кого угодно. К слову, мы с Лигой не выделялись на фоне местного бомонда, поскольку были одеты в соответствии с модой Алиагвей. Последняя фрау пришлась по вкусу, поскольку давала Элори достаточно большой простор для выбора гардероба. Вильежи действительно изменился не в лучшую сторону. Лоран похудел, его лицо стало бледным, а под глазами появились темные круги. В целом, разведчик выглядел уставшим, можно сказать, вымотанным. «Добрый вечер, Лоран», — произнесла Алига, когда мы подошли к его столу. «Лилианна», — кивнула Элори вечной спутнице Вилье, сидевшей рядом с нашим давним знакомым и нанимателем. «Добрый», — мрачно кивнула в ответ девушка, недовольно посмотрев на мою не в меру жизнерадостную соратницу. «Вы, как и всегда, пунктуальны, Айзек», — бледно улыбнулся Лоран, — «рад вас видеть». После стандартных для таких случаев расшаркиваний мы таки расселись за столом и, после ухода официанта, принявшего наш заказ, ожидающе уставились на разведчика. «Полагаю, эта встреча несколько неожиданна не только для меня», — решил я начать беседу. «Именно так, Айзек», — кивнул Вилье, — «признаться, в мои планы она вообще не входила, но, так уж вышло, что мне в руки попала одна из местных газет, где была статья о КМС и вы на совместной фотографии глав делегаций. Меня это, конечно, удивило. Все же, я помню вас в несколько ином амплуа, и мне в голову не могло прийти, что вы вдруг окажетесь достаточно хорошим дипломатом, способным выбивать из своих соседей достаточно неплохие межгосударственные договоры и контракты для государственных корпораций. А потом наше вторжение застало вас на Алиагвей», — усмехнулся я. В этот момент официант как раз раскладывал столовые приборы. Человек, что характерно, услышав мои слова, парень чуть дернулся, но сохранил самообладание. Однако, волна страха, разошедшаяся от него во все стороны, говорила об истинном состоянии юноши. Вообще, не стоило подобным образом давать понять окружающим, что за нашим столом собрались далеко не простые люди Элори. Однако, Лоран вел себя весьма странно, на мой взгляд, вместо привычной формы общения, достаточно деловой, нацеленной на результат, а не словоблудие, Разведчик начал плести словесные кружева. Как ни удивительно, но да, усмехнулся Вилье, однако, мне пришлось оказаться тут не просто так, а в рамках поставленной задачи. Как вы знаете, моя страна сейчас в состоянии войны и ищет союзников. Среди небольших государств, у которых имеющиеся флоты меньше вашего раз в 10, усмехнулся я, не считая суммы залпа и реального состава эскадр, Лоран покачал головой, а затем решил пояснить, на военную составляющую никто не рассчитывает. Нам необходимы производственные мощности, если точнее, то поставки комплектующих для нашего флота, личное оружие и комплекты брони для солдат и офицеров. Из-за этого мне пришлось искать сына Кэмпбелла и через него договариваться о встрече с его матерью. А мы вам зачем? Поинтересовалась Алига, чем заслужила неприязненный взгляд Лилианны. Увы, но помощница и телохранитель Вилья воспринимала мою спутницу коллега и едва ли могла понять странное, на взгляд разведчицы, поведение Эллари. То, что фрау банально не телохранитель и не любовница, Лилианне в голову не приходило в принципе. Пространство дракона уже почти сравнялось в промышленном потенциале с Кардией, вздохнул Лоран, покосившись на Алигу, даже с учетом ваших собственных потребностей и контрактов с Dragon Star, полагаю, ваша страна имеет возможность обеспечить поставки комплектующих для нужд нашего флота. Подобная позиция магистрата выглядела уже более-менее реалистично. Ожидать от отвалившихся от Федерации секторов и недавно образовавшегося государства реальной военной мощи, сравнимой с возможностями доктрината, глупо. А вот продажа продукции военного назначения – другое дело. Более того, подобный разговор во многом выгоден нам, особенно после захвата Лиагвей. Здешние логистические центры и транспортные хабы окажутся весьма уместны, если мы сможем договориться, что и в каком количестве нужно магистрату, спросил я, и чем ваша страна готова платить. Империал мы не примем, говорю сразу. Вот даже как, хмыкнул Лоран, окинув меня заинтересованным взглядом, вы оказались на флагмане группировки вторжения, участвовали в подписании договора о капитуляции, а теперь еще и можете заключать подобные соглашения. Айзек не ожидал от вас и ваших соратников такой прыти. Я занимаюсь военным направлением, включая ВПК, потому у меня хватает как обязанностей, так и полномочий, покачал я головой, мысленно выругавшись. Опытный оперативник СВР мгновенно все понял, и то, что за пространством дракона стоит Орден Империи, и степень нашего влияния на политику и власть в стране, допустим. И все же, список того, что нам нужно, вздохнул Лоран, достаточно большой, и мы вынуждены, фактически, собираться разномастный флот, полностью лишенный стандартизации. Основной костяк нашей постройки на основе имперских его требований и нормативов. А вот закупки. А вам обязательно получать необходимое официальным путем? Спросил Алига. Или возможны варианты? Поясните. Тут же среагировал Вилье, вцепившись в столь двоякий вопрос. У нас, как вы понимаете, есть два производственных комплекса, скажем так, усмехнулся я, и один из них не совсем легален. Вот как, фыркнул Лоран. Полагаю, речь идет о возможностях некоего лорда. Именно так, Вилье задумался. Судя по всему, сразу ему было сложно дать ответ на мои вопросы. Айзек, вздохнул Лоран, есть проблема. Магистрат может дать не так уж много. И основная масса наших возможностей в этом вопросе заключается в наличии большого количества империалов. Ими мы можем засыпать все пространство дракона. Но, я задумался, получить в качестве платы за комплектующие валюту, которая катится на биржах в направлении мусорной корзины. Так себе предложение. Впрочем, есть иные варианты расплаты, которые магистрату по карману, и хозяевам Лорана это не будет ничего стоить на первый взгляд. Дело в том, что между нашим государством и пространством магистрата находится 5 заселенных систем, расположенных вблизи владений магов, и 14 ничейных, формально, не принадлежащих никому. Последние имеют общее название «Бездна костей».